Глава 7. Кирилл. Ситуация даже насмешила Кирилла. Юля словно чувствовала, что он приедет за ней в обед, и отпросилась чуть раньше. Себя же он сейчас ощущал прыщавым юнцом, что бегает за девчонкой, выслеживая ее. Бегать ни за кем он точно не собирался. Сама придет при минимуме усилий, с его стороны. Прибежит как миленькая. А вот проследить за ней решил, и не позднее, как сегодня вечером. Ведь раз заканчивает она работать в 17:30, а домой сказала, что раньше 8 не придет, значит, куда-то собралась, отправится после работы. И неважно, куда она собралась, к матери или к подруге, что-то Юля от него скрывает и чего-то сильно боится. Ее реакция на него вызвана не одним лишь нежеланием близости с ним и наличием мужчины в ее жизни. Догадываясь, что и вечером Юля может уйти с работы раньше, Кирилл закончил дела загодя и отправился к офисному центру, где располагалась аудиторская фирма, в которой Юля и работала бухгалтером. Припарковаться водителю велел чуть в стороне, но так, чтобы просматривался выход из здания. Долго ждать не пришлось, ровно в 5 тяжелая стеклянная дверь выпустила беглянку. Опять она показалась Кириллу какой-то бледной и измученной, и по ступеням спускалась как старуха. А ведь она молодая, красивая женщина. И даже не столько красивая, сколько необычная, интересная. Есть в ней что-то. Кирилл и сам не понимал, что именно. Но на нее хотелось смотреть, а то, что видел, безумно нравилось. Она словно специально была рождена для любования. Но и прикоснуться к ней хотелось. А в последнее время это желание превратилось в нестерпимое. И даже сейчас она рождала возбуждение. И что-то еще, похожее на желание защитить. Это чувство было новым для Кирилла. Раньше ему не хотелось защищать знакомых женщин. От кого? Разве что от себя. «Езжай за ней», – велел Кирилл водителю, когда Юля тронулась с парковки, немного предварительно прогрев машину. Как он и предполагал, направилась она в другую сторону от дома, ехала медленно, аккуратно перестраиваясь из ряда в ряд. И это ему в ней тоже понравилось. Кирилл вообще не любил женщин-водителей. Частенько они его раздражали, когда сам был за рулем. Юля к таким женщинам не относилась, по счастью. Машину, на которой ездил он сам, Юля не знала. А потому Кирилл велел водителю припарковаться сразу же за ее машиной. Кроме того, окна тонированные. Его внутри, да еще и в сумерках, она точно не разглядит. Да и выходила она из машины и ставила ту на сигнализацию как-то машинально, не глядя по сторонам. Поежилась под порывом ледяного ветра. Февраль в этом году оправдывал свое название «Ветродуй». А еще выдался очень снежным. Но сегодня снега не было. И ударил мороз. Юля зашла в первый подъезд обычной девятиэтажки, и Кирилл, поддавшись импульсу, проследовал за ней. Он не хотел, чтобы она его увидела, но посчитал нужным узнать, в какую квартиру он направляется. Поднимался за ней очень тихо и медленно, наблюдая за мельканием ее пальто в лестничных пролетах. Лифтом она не воспользовалась и остановилась на 3-м этаже. А потом он увидел и квартиру, в которую Юля позвонила. Дверь ей открыл мужчина. Кирилл его не видел, но зато услышал. «Ты рано, малыш. Но я уже как раз закончил». Окончание фразы скрыло дверь, которую тут же захлопнул хозяин квартиры, как только впустил гостью. А дальше Кирилл сделал такое, чего никогда не делал и даже не думал, что он на такое способен. Он поднялся на 3-й этаж и прислушался к звукам за дверью. Понял, что ничего не слышит, и тут же мысленно обозвал себя идиотом. Сам не понимал, зачем он здесь и почему душа не на месте. Никогда раньше и ни за кого он не волновался. А сейчас почему-то не сомневался, что Юле понадобится его помощь. Эта женщина что-то сделала с его душой, и он не понимал, хорошо это или плохо. В конечном счете он решил никуда не уходить, а ждать ее здесь. Как мальчишка уселся на подоконник и принялся разглядывать засыпанный снегом унылый двор. Юля. Замерзла? Обнял ее Сергей, как только впустил в квартиру. Юлю снова немного познабливала. Наверное, поднялась температура, невысокая, но неприятная. А еще в тепле квартиры на нее вдруг навалилась усталость. И захотелось домой, но при условии, что там не будет Кирилла. А пока он живет в ее квартире, своей она ее считать не могла. Ну и в захламленной квартире Сергея она никогда не чувствовала себя уютно. «Устала и немного не здоровится», — ответила Юля на поцелуй Сергея и попыталась высвободиться из объятий. «Хочешь, согрею?» Как будто не услышал он ее и обнял еще крепче, сделав попытку снова поцеловать. Но близости с ним Юля сейчас хотела меньше всего. Да и не было на это времени. К 8 она обещала быть дома, и ей нужно поговорить с Сергеем. «Серёж, мне правда не здоровится». Прижала она ладони к мужской груди и немного отодвинула его от себя. подмечая, как блеснули недовольством его глаза. «Тогда пошли пить чай?» Заставил он себя улыбнуться. «Извини, но накормить мне тебя нечем. Сам с утра не жрамши». Ничего удивительного. Он часто забывал про еду. Интересно, такова особенность всех программистов или только Сергея? Обычно об этом заботилась Юля и на своей территории. На кухне она устроилась возле батареи и немного согрелась. Пока Сергей возился с чаем, пыталась собраться с мыслями. Нужно с ним поговорить обязательно. Но она понятия не имела, с чего начать и как лучше все преподнести ему. «Серёж, я должна тебе кое-что рассказать». С усилием проговорила, когда он поставил дымящиеся чашки на стол и сел напротив нее. Свою чашку Юля сразу же обняла, согревая руки, которые по-прежнему были ледяными. «Что-то секретное?» С улыбкой посмотрел на нее Сергей. А вот ей точно было не до улыбок. Под ложечкой уже вовсю сосала. «Кое-что, что ты должен знать». Начать этот разговор было даже не тяжело, а невозможно. И для следующей фразы Юле пришлось сделать неимоверные усилия. «Это случилось 3 года назад». Она была очень краткой. Только факты, никаких эмоций. Но и утаивать ничего не стало. Особенно про прощальный подарок Кирилла и условия. Имен не называла, про это Сергею знать совсем не обязательно. И наблюдала, как по мере ее рассказа мрачнеет его лицо. Как сжимает он челюсти, заставляя двигаться желваки. Эти признаки ей казались плохими. А душа уже даже не болела, а стонала. Сейчас она собственными руками рушила то, что даже не успела построить. И другого выхода не видела. Она не могла обманывать Сергея и продолжать с ним отношения. «Юля, зачем ты мне все это рассказываешь?» – спросил Сергей через какое-то время. После того, как рассказ Юли подошел к концу. От такого вопроса она даже немного растерялась. Впрочем, самого главного она ему еще не сказала. «Чтобы ты знал. Считаю, так будет честно. И Кирилл приехал». Последняя фраза далась ей с великим трудом. «Честно? По отношению к кому?» Встал он и приблизился к окну. Сейчас Юля видела его спину, но и та казалась слишком напряженной. «К тебе». «Зачем мне такая правда о тебе?» Резко повернулся Сергей. «Я даже подумать не мог, что ты такая». «Какая?» Заставила она себя уточнить. В горле разрастался комок, и сдерживать слезы получалось все труднее. Но она не хотела плакать, чтобы не казаться ему еще более жалкой. «Продажная!» Зло выплюнул Сергей. «Как ты могла согласиться на такие условия? Как вообще могла лечь под первого встречного? Только потому, что он богатый?» Совсем не для того она все ему рассказала, чтобы он осуждал ее ту, 3 года назад. Казалось, Сергей даже не обратил внимания на последнее сообщение, что Кирилл здесь. И слишком быстро он заклеймил ее, даже не попытавшись понять. Впрочем, тут она с ним была согласна. Тогда, 3 года назад, она продалась Кириллу. А он ей купил нормальную жизнь. В собственной квартире, без материнской тирании и присутствия в ее жизни нелюбимого отчима. Не так уж и высока была ее цена свободы. Так ей казалось тогда. Сейчас же она эту цену считала заоблачной. Но Сергей не имел права судить ее за ошибки прошлого. Да и никто не имел. Только сама она себе судья. «Что было, то было». Тихо проговорила Юля, не глядя на него. Не хотелось видеть то презрение, с каким он на нее смотрел. «Кирилл приехал, и я должна вернуть ему долг. Ну а ты должен об этом знать». Она встала и направилась на выход из кухни, из его квартиры и заодно из жизни. «Ты же понимаешь, что это меняет все?» Крикнул ей вслед Сергей, а потом пошел за ней. «Понимаю». Не оборачиваясь, ответила Юля. Сейчас на нее накатило равнодушие ко всему, и даже плакать перехотелось. «Я больше не смогу с тобой встречаться и не вспоминать того, что теперь знаю о тебе». «Я тоже не смогу». Повернулась она к нему лицом, надевая пальто, а потом улыбнулась и сказала. «Я не прошу тебя простить меня, пойми. Прощать тебе меня не за что. Если я перед кем-то виновата, то только не перед тобой. Надеялась, что ты сможешь понять, но не судьба. И я не планировала и дальше поддерживать с тобой отношения, изменяя тебе с Кириллом». Ждать, когда он что-то ответит, не стало. Что бы он сейчас ни сказал, не будет иметь для нее никакого значения. Теперь, когда в ее жизни больше нет любимого мужчины, она может вернуть долг Кириллу. Чего ей это будет стоить, понятия не имеет. Но и в вечных должницах ходить не хочется. Осталось решить вопрос с Дениской. Кто знает, может, за эти 3 года Кирилл изменил свое отношение к детям. Но если и дальше будет скрывать сына от него, рискует сойти с ума. Кирилл. Кирилл настроился на долгое ожидание, но ошибся. Он даже не устал еще разглядывать двор с раздолбанными детскими каруселями и скамейками. Как из интересующей его квартиры послышались голоса, в одном из которых он узнал Юлин. Слов разобрать не получилось, да и он поспешил спуститься напролет ниже. Он не собирался прятаться и шпионить за Юлей дальше, но и вот так вот сразу показываться не хотел. О том, что именно здесь живет мужчина, с которым она встречается, догадался сразу. Дверь хлопнула, и на лестнице послышался звук шагов. А потом и Юля появилась из-за поворота. Выглядела она задумчивой и расстроенной. Кирилла заметила не сразу, а когда заметила, резко остановилась. «Что ты тут делаешь?» Спросила, и голос ее прозвучал еще ниже природного тембра. «Тебя жду». «Зачем?» «А и правда, зачем? С какой целью он отправился за ней следом? Не ради чистого шпионажа, точно, но и вопрос себе такой не задавал. Просто сделал, как обычно, то, что захотел. А вот сейчас задумался и понял, что поехал за ней для подстраховки. И неужели он за нее волнуется? Что-то ему подсказывало и раньше, а сейчас по виду Юли Кирилл в этом только убедился, что встреча была не из самых приятных. «Ты была у него?» Вместо ответа спросил Кирилл. «Да». Кивнула Юля и прошла мимо него, продолжив медленно спускаться по лестнице. «И как?» «Что как? Хочешь знать, рассказала ли я ему про тебя?» «Да, рассказала». «Понял ли он меня? Не знаю. И да, Сергея в моей жизни больше нет. Ты своего добился». Ее голос звучал как механический, словно говорил сейчас за нее робот. Она четко выговаривала слова, но смысл их был лишен даже намека на эмоции. Да и выглядела она как неживая, и Кириллу это не нравилось все больше. «Я этого не хотел, Юля». Поравнялся он с ней и подстроился под ее шаг. «Да?» Насмешливо посмотрела она на него, и даже такой эмоцией Кирилл обрадовался. «А чего ты хотел? Прийти и увидеть победить? Или ворваться, подчинить и растоптать?» Она остановилась прямо на лестнице, и он вынужден был сделать то же самое. Сейчас Юля смотрела в его глаза, и в ее плескалась неприкрытая ненависть. В какой-то момент Кириллу даже стало страшно. Наверное, потому что раньше не доводилось сталкиваться с такой ненавистью. «Это ты во всем виноват». Тихо, но членораздельно проговорила Юля. Лихорадочный блеск в ее глазах усилился. «И я знаю, зачем ты здесь. Чтобы разрушить мою жизнь. Тебе плевать на людей вокруг тебя. Ты же хозяин жизни, которому подвластно все. Ты считаешь, что вправе требовать от меня долг? Ну что ж, тут ты прав, и спорить я с тобой не собираюсь. Хочешь спать со мной? Будет тебе и это, потому что мне уже все равно». Последние слова она буквально выплюнула ему в лицо. И перемены не заставили себя ждать. Юлю затрясло, а из глаз ее покатились слезы. У нее начиналась истерика, и нужно было срочно с этим что-то делать. На слова ее Кирилл почти не обратил внимания. Гораздо больше его волновало ее состояние. «Пошли». Взял он ее за руку в попытке помочь спуститься с лестницы и поскорее увести из подъезда. «Пусти!» – закричала она и вырвала руку. Вместо того, чтобы продолжить спуск, Юля рванула по лестнице вверх. Да с такой скоростью, что не сразу получилось догнать ее. На шум выглянула любопытная старушка, какие есть во всех подъездах, и заученно прокаркала. «Чего хулиганите? Сейчас вызову милицию!» На старуху Кирилл и вовсе не обратил внимания. А вот Юля распалялась все сильнее. Она с такой силой вырывалась и кричала, что Кириллу никак не удавалось ухватить ее поудобнее. В конечном итоге пришлось закинуть ее на плечо, пока ее крики не привлекли внимание всех жильцов подъезда. И как это еще ее хахаль, или бывший хахаль, не поинтересовался, что тут происходит. Впрочем, и это было неважно. С брыкающейся ношей Кирилл поспешил из подъезда, перешагивая через две ступеньки, и лишь на улице отпустил Юлю на землю. Чтобы остановить рыдание, ему пришлось как следует встряхнуть ее и крепко прижать к себе. Все это наблюдал водитель. Да и плевать. Его люди приучены держать язык за зубами. А если нет, с такими Кирилл расставался без сожалений. Юля вцепилась в него с еще даже большей силой, чем та, с какой он прижимал ее к себе. И рыдала. С ней творился какой-то кошмар. И впервые в жизни Кирилл испытывал растерянность. Что делают с женщинами-истеричками? Нет, не так. Как остановить эту истерику и вернуть ей нормальный настрой? И какое-то шестое чувство подсказывало Кириллу, что дело тут совсем не в расставании с мужчиной. Вряд ли из-за этого она так стала убиваться. И не факт его приезда сейчас является причиной ее слез. Разве что косвенно. Что-то было еще. Неужели ее так страшит близость с ним? Но ведь раньше ей это нравилось. Через какое-то время Юля заметно обмякла в его руках, выпустив ворот его дубленки и перестав всхлипывать. «Успокоилась?» – поинтересовался он. А вот дрожать она не перестала, и Кирилл опасался, что у нее снова может подскочить температура. Что с нервами у этой женщины? «Да, спасибо», – пробормотала она и неловко высвободилась из его рук. «Тогда поехали». «Куда? Я же на машине». «Оставишь машину здесь. Не волнуйся, к утру ее пригонят к тебе во двор», – поспешил добавить. «Сейчас тебе лучше не садиться за руль». Реакцией на его речь послужило вялое пожатие плечами. На смену истерики вернулась апатия. Кирилл подвел Юлю к машине и помог забраться в тепло салона. Сам же на время остался на улице. Ему нужно было кое-кому позвонить. «Артём, привет», – проговорил в трубку, когда на звонок ответил директор местного филиала. «Есть у вас в городе что-то типа бани, сауны, чего-нибудь, где можно уединиться и согреться?» Собеседник отвечал на его вопросы, а Кирилл внимательно слушал. «Ты там был?» – задал наводящий вопрос. «Уровень высокий? Мне нужен самый лучший, чтобы как в королевском доме». Улыбка тронула его губы. Снова повисла пауза, после которой Кирилл проговорил. «Спасибо, я твой должник». Ну вот, Артём даже вызвался забронировать для них номер в финской бане, где, как он утверждал, уровень может переплюнуть даже королевский. «Едем». И он назвал адрес. Юля сидела, вцепившись в ручку противоположной двери. Она сжалась вся в комок и смотрела в окно. Какие же мысли одолевают ею, если она снова перестала замечать, что творится вокруг нее? Вот и на голос Кирилла никак не отреагировала, когда он позвал ее. Даже не шевельнулась. Да и не видела она ничего за окном. Взгляд ее был устремлен в одну точку. «Юль!» – позвал Кирилл громче. «Что с тобой? Может, расскажешь?» Придвинулся к ней ближе и взял за руку. Она вздрогнула и повернула к нему лицо. В глазах ее прочитал знакомый страх. «Чего ты боишься? Меня?» Она медленно покачала головой. «А чего же?» Уже порадовало то, что его она не боится. И страх в глазах ее уступил место работе мыслей. О чем она так лихорадочно соображает? На что никак не может решиться? Это тоже сейчас Кирилл читает в ее глазах. Пока те снова не потухли. Не решилась, значит. «Со мной все в порядке», — ровно произнесла Юля. «Куда мы едем?» «Туда, где ты сможешь согреться и расслабиться». «Я же сказала, что в порядке». Аккуратно высвободила Юля руку из его захвата. «Нет, Юля, ты не в порядке, и я собираюсь это исправить». Сегодня он напомнит ей, какой она была 3 года назад. Больше он не будет сдерживаться и получит ее, но сначала заставит ее захотеть его тоже. Юля. Он догадывается. Не один низкий, конечно, но что-то заподозрил точно. А все потому, что ведет она себя как самый настоящий неадекват. Как вообще он еще терпит ее истерики? И непонятно зачем. Другой бы на его месте уже сбежал, а ее бы пнул под зад, пожелав хорошего полета. Куда они едут и что собирается делать Кирилл? Эти вопросы тоже не давали Юле покоя. А еще она искала подходящий момент, чтобы сообщить Кириллу о Дениске. Молчать и дальше нет сил. Это ее сын, по отношению к которому она сейчас чувствует себя предательницей. Пусть знает и поступает, как позволит ему совесть. Не выставит же он их из квартиры сразу же. Наверное, даст время подыскать другое жилье. Ну а страх, что Кирилл захочет отобрать у нее сына, вообще беспочвенный. Накрутила она себя здорово. Зачем ее сын тому, кто детей не любит и не хочет? Незачем. Машина выехала за город и помчалась вперед по заснеженной и слабо освещенной трассе. От чего-то Юле стало страшно, ведь она даже примерно не знала, куда ее везет Кирилл. Кто-то ему позвонил и что-то сообщил, на что Кирилл коротко бросил в трубку. «Отлично. Еще минут через 20 впереди замаячили огоньки. Наверное, они приближались к месту назначения, потому что водитель свернул с трассы и поехал по узенькой дороге на эти огоньки. Еще через минуту они въехали на пирс, уходящий далеко вглубь реки и заканчивающийся огромным платом, на котором располагались несколько деревянных домиков, подсвеченных по периметру огоньками. А над арочным въездом Юля прочитала: «Финский банный остров». «Баня?» — повернулась она к Кириллу. «Именно», — улыбнулся он. «Ты, я и баня». «Я не люблю баню». Отвернулась она к окну. Она правда не любила бани и никогда в них не ходила. Даже от дней рождения сотрудников вежливо отказывалась, если те проводились в бане, как это сейчас модно. И все шло из детства. «Юля, в банях моются, а не глазеют друг на друга. Хватит прятаться за этим тазом». Мама выхватила из ее рук тазик и с шумом опустила тот на каменную скамейку, втиснувшись между двумя толстыми голыми тетками, с висящими чуть ли не до пояса грудями. Юля прикрыла едва наметившуюся грудь руками и смотрела, как в тазик из небольшого крана набирается вода, как ожесточенно мама намыливает мочалку. «Иди сюда!» Схватила она Юлю за руку и потянула к себе. Дрожь омерзения прошлась по телу, когда случайно прикоснулась к мокрой коже одной из теток. Та почему-то показалась ей скользкой, как у морской рептилии. «Мам, можно я уйду? Я могу попроситься в душ к тете Маше». «Замолчи уже!» Прикрикнула на нее мать. «Никому не нужно проситься. Раз у тебя отец без руки, значит, баня тебе в помощь». И она принялась больно тереть ее мочалкой, так что кожа моментально начала гореть. В какой-то момент Юля не выдержала и заплакала. Ей было ужасно стыдно находиться среди всех этих голых женщин. А еще мама ей делала больно, и казалось, что специально. Окатив ее с головой водой из таза, так что Юля наглоталась той с лихвой, мать снова потянула ее за руку. «Идем в парилку!» Юле показалось, что попала в ад. Сразу же стало нечем дышать и закружилась голова. Дальше она потеряла сознание и очнулась уже в раздевалке от какой-то вонючей гадости, которой была смочена ватка, что совала ей под нос одна из голых теток. Больше мама ее в баню не водила. Папа починил душ в их квартире, а через неделю умер от сердечного приступа. И почему-то, вспоминая про его смерть, Юля вспомнила и эту проклятую баню. «Это тебе понравится», – уверенно отозвался Кирилл. «В такой ты еще не была уверен». «А ты всегда уверен в собственной правоте?» – усмехнулась Юля. «Как же он не понимает, что даже в самой лучшей бане наедине с ним ей не понравится? И как можно быть настолько самоуверенным?» «Не всегда», – ответил Кирилл после небольшой паузы. «Просто это лучшая баня в твоем городе, и статус такой не присваивается просто так. В лучшем все остальное тоже должно быть лучшим. Ну а так ли это, предлагаю проверить». Вновь улыбнулся Кирилл. Странный он какой-то сегодня. Еще вчера Юля не сомневалась, что многое в ней его раздражает. Сегодня, по логике вещей, он вообще должен возненавидеть ее за одну только недавнюю истерику. А он еще и шутит, и проявляет просто чудеса терпеливости. Только вот его совершенно не интересует ее желание. Да и ничьи, наверное. «Останься в машине», – попросил Кирилл, как только они въехали в арку и остановились возле домика администрации бани, о чем гласила надпись над крыльцом. Кирилл ненадолго скрылся в доме, а вышел оттуда с какой-то женщиной и сделал водителю знак, чтобы следовали за ними. Машина медленно катилась по деревянному настилу за Кириллом и семенящей рядом с ним женщиной. Вскоре они все остановились у одного из домиков. Женщина отперла дверь ключом, что-то сказала Кириллу, улыбаясь во весь рот, и удалилась. Кирилл вернулся к машине и распахнул дверцу с Юлиной стороны. «Пошли?» Подал он ей руку. Опираться на нее Юля не стала, сделала вид, что не заметила. Покидать тепло салона не хотелось. На ледяном ветру ее снова зазнобило, а впереди ждала баня. Душная, влажная и тесная. Так казалось Юле, и в первый момент, когда действительность оказалась в корне отличной от воображаемой картинки, она даже растерялась. «Ну как?» Посмотрел на нее Кирилл. Они стояли в маленьком предбаннике с вешалками для верхней одежды, обувной тумбочкой и одноразовыми тапочками, как в поезде. Глядя на тапочки, мелькнула у Юли мысль, а вслух она спросила. «Что, как?» «Нравится? Принюхайся». Она послушно принюхалась. Пахло деревом, травами и теплом. В общем-то, довольно приятно, а не как в той бане, которую она только что вспомнила. Там, вопреки здравому смыслу, пахло немытыми телами. И пол был скользкий и липкий. «Снимай верхнюю одежду и пойдем осматриваться дальше». Велел Кирилл и подал пример. Первый начал раздеваться. В пальто уже стало очень жарко, и Юля быстро скинула его, как и переобулась. Но даже так было все равно жарко. Захотелось скинуть с себя все. Желание это напугало, хоть и не было связано ни с чем интимным. Из предбанника они попали в небольшую комнатку с мягкой мебелью, столом и горящим камином. Стол был сервирован на двоих, но никаких блюд на нем Юля не заметила. «Еду принесут позже, пока мы будем париться». «У меня нет купальника», – вспомнила Юля рассказы, что в такие бани ходят в купальниках. «Он тебе и не понадобится». Со странной улыбкой посмотрел на нее Кирилл и быстро расстегнул рубашку. От пиджака он освободился еще в прихожей. А теперь вот, значит, решил и вовсе заголиться. Впрочем, они же в бане, – напомнила себе Юля. «Здесь не ходят в одежде». «Тебе не жарко?» Приблизился к ней Кирилл и взялся за край шерстяной кофточки. «Предлагаю это снять». Потянул он кофточку вверх и тянул до тех пор, пока не снял. Юля осталась перед ним в юбке и бюстгальтере, понимая, что не сделает и не скажет ничего, чтобы помешать ему. На этот раз она уступит его желанию, потому что должна, и теперь она точно никому не изменит. Сергей все решил за них обоих, заклеймив ее и отпустив с миром. Только вот когда же рассказать Кириллу о Дениске, если у него сейчас явно другой настрой? «Так ты мне больше нравишься». Погладил он пальцами вмиг затвердевшие соски через тонкое кружево белья. И это тоже лишнее. Нащупал он застежку на ее юбке и с легкостью справился с той. Юбка упала к Юлиным ногам, и она равнодушно через нее переступила. Стеснения не было. Разве что зарождался страх перед тем, через что ей предстоит пройти. А еще от прикосновений Кирилла она невольно возбуждалась. Ее тело реагировало на него вопреки разуму. И только мысль о Дениске охлаждала пыл, не давала окончательно забыться. «Постарайся расслабиться». Повернул Кирилл к себе спиной Юлю и принялся массировать ей плечи. «Ты очень напряжена». Он знал толк в массаже. От его несильных касаний по телу разливалось блаженство. Юля даже не заметила, как Кирилл спустил с плеч бретельки бюстгальтера, а потом и освободив ее от него. Опомнилась только, когда его руки накрыли грудь и принялись играться с сосками, слегка покручивая их и поглаживая пальцами. «Твоя грудь стала больше», – прошептал он ей на ухо и принялся покрывать поцелуями шею. «Разденься дальше сама, пожалуйста. С женскими колготками я не дружу». Спорить Юля не стала и быстро освободилась от остатков одежды. Она старалась не смотреть на Кирилла, который занимался в данный момент тем же, а голову занимала мысль, догадывается ли он, почему ее грудь увеличилась. Ведь сама она не поправилась. После родов набрала, конечно, пока кормила Дениску грудью, но очень быстро рассталась с лишними килограммами, когда бросила кормить. Все, что сейчас происходило в этом небольшом домике, где она находилась наедине с Кириллом, больше напоминало какой-то абсурд. Она собиралась отдаться мужчине, которого не хотела, который рушил ее жизнь. При этом она возбуждалась от мыслей о предстоящей близости, и она не могла заставить себя посмотреть на Кирилла. «Посмотри на меня». Словно прочитал он ее мысли. Он стоял не слишком близко. Руками ее не трогал, а лишь скользил задумчивым взглядом по ее телу. Юля последовала его примеру, подчиняясь просьбе, в который раз убедилась, какое совершенное тело досталось этому мужчине, для кого чужая жизнь не представляет ценности. Накачанный торс, плоский живот, узкие бедра, идеальный по форме и размеру член. Он уже был возбужден, и у Юли мелькнула мысль, что, может быть, на ее счастье сегодня все произойдет быстро, а потом они поедут домой, где она сможет ему рассказать про Дениску в более спокойной обстановке. «Мне обещали джакузи», — вновь заговорил Кирилл, когда со взаимным разглядыванием было покончено. «Там я буду ласкать тебя, потом я согрею тебя горячим сухим паром, после чего мы отправимся в бассейн». Быстро все не произойдет. Кирилл был настроен на долгую прелюдию, прежде чем приступить непосредственно к делу. «Что-то не так?» Нахмурился Кирилл, видимо, что-то прочитав на Юлином лице. Но да, скрыть досаду получилось плохо. Она это чувствовала. «У тебя есть другие предложения?» «Конечно! У нее есть предложение. Почему бы и на этот раз не ограничиться минетом и скорым сексом? К чему все эти церемонии и обещания ласк?» Но вслух она этого не сказала. «Нет». Коротко отозвалась. «Ну тогда пошли». В комнате чуть большего размера, декорированной под пещеру, с искусно расставленными повсюду точечными светильниками и располагались джакузи, в которой уже вовсю бурлила и пенилась вода, и небольшой бассейн с убегающими вниз каменными ступенями. В другом настроении Юля бы обязательно оценила красоту и даже изысканность дизайна, а сейчас разве что мазнула по всему этому великолепию равнодушным взглядом. «Иди сюда». Первый забрался в джакузи Кирилл и позвал Юлю присоединиться. Ванная располагалась в углублении в полу, и в нее вела небольшая отвесная лесенка. Спускалась по ней Юля спиной к Кириллу, но взгляд его ощущался так отчетливо, словно он касался ее, и этот взгляд возбуждал вопреки желанию. Вода в джакузи была приятно горячей, а упругие струи немного покалывали кожу, разгоняя по телу импульсы удовольствия. В такой ванне Юля была впервые и теперь понимала людей, которые про джакузи рассказывали, закатывая глаза от наслаждения. Это и правда было здорово, если бы еще в другой компании, а лучше всего в одиночестве. Кирилл притянул ее к себе, и она вынуждена была сесть на приступок, на котором сидел он, Рука его легла на ее живот, мягко проскользила по нему и коснулась треугольника между ног. Он безошибочно нашел самую чувствительную точку и принялся легко массировать ту пальцем. Юля вздохнула и прикрыла глаза. Страсть разгоралась быстро, и сдерживать ее не получалось. Да и как-то так случилось, что секса у нее давно не было. В последнее время Сергей был сильно занят на своей работе. Даже по выходным толком не получалось встречаться. А сейчас это и вовсе потеряло какой-то смысл. Сергея больше в ее жизни не было. Да и секс с ним Юля никогда не считала чем-то выдающимся. Она вообще мало задумывалась об этом. И опыта у нее тоже было мало. Пару раз испытывала оргазм и склонялась думать, что относится к почти что фригидным женщинам. Кирилла помнила в прошлом как умелого любовника. Но тогда ее чувственность еще только просыпалась. Совсем девчонкой же была. Сравнить было не с чем. Когда Кирилл убрал руку, Юля распахнула глаза, испытывая легкое неудовлетворение. И сразу же на его губах появилась улыбка. «Потерпи, сейчас будет еще лучше». С этими словами он подхватил ее подмышки и посадил на верхнюю кромку ванны, придвинув к самому краю. Разведя ноги Юли в стороны, он приблизил лицо к ее лону. Все внутри Юли замерло от предвкушения, а когда язык Кирилла коснулся клитора, из горла непроизвольно вырвался стон. Раньше он не делал ей кунилингус, да и никто не делал. Сергей, как догадывалась Юля, разговоров на эту тему у них не было, считал оральный секс чем-то позорным и недопустимым для себя. Правда, это не мешало ему пару раз попросить Юлю приласкать его язычком. Сама она как-то не задумывалась об этом. Хоть и слышала от той же Дианы не раз, как это классно. А теперь, когда язык Кирилла творил с ней что-то невообразимое, когда возбуждение ее стремительно росло, и уже не осталось сил сдерживаться, она поняла, что многого не понимала в этой области. Этот оргазм стал самым бурным из всех ее немногочисленных оргазмов. Юля стонала, не отдавая в том себе отчета, удерживаемая крепкими руками Кирилла, а его язык ни на секунду не прервал своего дикого танца, возводя ее на вершину и даря сокрушительную разрядку. Она даже не поняла, как снова оказалась в ванне, опомнилась, когда губы Кирилла прижались к ее губам, когда язык его ворвался к ней в рот, делясь вкусом ее страсти. И на этот раз Юля ответила на поцелуй. Не от растерянности или случайно, она сделала это специально, благодаря Кириллу за доставленное удовольствие. Никогда бы она не поблагодарила его вслух. Оставалось надеяться, что ее губы сделают это за нее. В парилке ей понравилось меньше, чем в джакузи. Но Кирилл настоял, чтобы она какое-то время подышала горячим сухим паром. Сам сидел рядом, но не прикасался к ней. Да и, наверное, при таких температурах телесный контакт нежелателен. Юля терпела и вспоминала свои недавние ощущения. Подумать только, ей подарил наслаждение человек, которого она ненавидит всей душой. Как же все в нашей жизни сложно, раз и такое случается. А потом они долго плавали в бассейне. Именно плавали, заставляя устать мышцы. Несмотря на удовольствие, что получил от прохладной воды после жара парилки, Юля не переставая думала о Дениске и предстоящем разговоре с Кириллом. Но поговорить с ним удастся не раньше, чем он получит свою порцию удовольствия. В том, что это произойдет, Юля не сомневалась. Хотела только, чтобы случилось это как можно быстрее, чтобы поскорее поехать домой. А еще Кирилл молчал. Он словно понимал, как о многом ей нужно подумать, и не мешал этого делать. Временами Юле даже казалось, что он забыл о ее присутствии, но такой поворот событий ее устроил бы больше всего. Вот бы он и правда забыл о ней. Не сейчас, а вообще. Пусть бы она перестала существовать для него одного. Но Юля понимала, что эти фантазии из области неисполнимых. Да и думать о таком было ребячеством. «Хватит». Незаметно подплыл к ней сзади Кирилл и обхватил за талию. От неожиданности Юля ушла под воду, увлекая его за собой. «Что хватит?» Уточнила, когда он ее подтолкнул вверх, помогая вынырнуть и всплыл сам. «Плавать. Иначе ты рискуешь устать еще сильнее, чем до похода в баню». С улыбкой пояснил Кирилл. «Пора ужинать». «А может, мы поужинаем дома?» Рискнула уточнить Юля. Ей казалось, что сейчас он находится в наибольшей гармонии с собой и окружающим миром. Что если получится уговорить его уехать пораньше? А домой мы сегодня не поедем. Чуть не упала Юля снова в воду, когда на пути из бассейна на сушу ее застало это сообщение Кирилла. «Как не поедем?» Она машинально закуталась в халат, который подал ей Кирилл. «Что значит, они не поедут домой? А как же разговор? Она не сможет поговорить с Кириллом о Дениске в бане? Сегодня мы заночуем здесь. Ты плотно поужинаешь и отправишься спать пораньше. Тебе нужно отдохнуть и как следует выспаться». «И ты даже не поинтересовался, не запланированы ли у меня на вечер какие-нибудь дела?» Усмехнулась Юля. «С кем она собирается говорить? С человеком, для которого существуют только его желания? Даже когда те направлены на спасение ближнего, он все равно поступает так, как сам считает нужным. Его не интересует она, в отличие от собственной заботы о ней. Он поставил диагноз, и он же играет доктора. Лечит ее сухим паром, оргазмом и плотным ужином. Уверен, что после всего этого она сможет крепко спать на каком-то острове, вдалеке от дома и Дениски. Впрочем, о Дениске он даже не догадывается. И с каждой минутой ее желание рассказать Кириллу о сыне все сильнее тает.